получилось. Господь протягивает руки мне по частям. И то ли помощь, то ли глюки, не знает сам. Расшифровать дискретность воплей моих нет сил. Послушал, крякнул типа «вобля» и все простил.